Что-то еще будет, что-то еще зреет, и явно нехорошее. Кир со вздохом отключился от сети. Глава 17. Жирная проблема. Проснулся Кир рано и, наскоро перекусив, полез ковыряться в сети. Сегодня он решил вплотную заняться поисками информации касательно того, чем же являются идификсы и почему вообще ими становятся. Какие-никакие поверхностные знания у него имелись, но следовало разобраться с этим подробнее, особенно после того, как Кир увидел идификса вживую. То, что случилось с Диккером, произвело на него огромное впечатление. Информации было много, так много, что Кир даже растерялся, не зная, с чего начать, в какую из тем углубиться более подробно. Итак, для начала идификсом назывался человек, импланты которого начали сбоить. Причем не просто выходить из строя, а работать некорректно, не подчиняясь пользователю. К примеру, искусственные мышечные волокна сокращались, вызывая спазмы, или же наоборот, активировались тогда, когда это совсем не нужно, при этом вызывая побочные эффекты у пользователя вроде приступа бешенства. Чаще всего состояние идификса наступало вследствие чрезмерного использования имплантов, их перегрева и перегрузки нейросети. В таком случае пользователь просто не мог себя контролировать, крушил все вокруг, пытался убить окружающих, разломать все, до чего мог дотянуться. В таком состоянии человек находился недолго, перегрев имплантов не прекращался и в конце концов приводил к тому, что температура поднималась до того уровня, что он попросту сгорал заживо. Еще одной причиной стать идификсом, хоть она и не была подтверждена официально, было употребление наркотиков. Именно они приводили к разрушению нейронных связей в мозгу, к сбоям в работе нейросети. Когда человек находился в наркотическом трансе, его импланты хаотично включались и выключались, что приводило снова-таки к перегреву и последующей смерти пользователя. Последняя причина – взлом имплантов спайдерами. Они устраивали перегрузку отдельному импланту или нейросети пользователя, что и приводило к состоянию идификса – смерти цели. Существовала и теория, что спайдеры могут взять цель под полный контроль, и в силу того, что пользователь сопротивляется, возникает перегрузка имплантов и нейросети, а далее по уже знакомому сценарию. Кир принялся искать средства защиты от взлома, однако довольно быстро успокоился, конкретно его импланты взломать было довольно тяжело, ну и в случае, если кто-то предпримет такую попытку, всегда можно просто отрубить сеть. Опять же, встроенные защитные протоколы его нейросети должны были вовремя обнаружить и изолировать злоумышленника. Так себе, если честно, защитные меры, но лучше, чем ничего. Однако Кир успокоил себя еще и тем, что вообще-то и сам является спайдером, пусть и новичком. Тем не менее, кое-что он умеет. Вот что его действительно успокоило, так это то, что взломать человека не так уж и легко. Нужно быть не только умелым и опытным, но еще и иметь при себе довольно специфическое оборудование, стоимость которого, мягко говоря, далеко не каждому спайдеру по карману. А Кир очень сомневался, что на него вдруг начнет охотиться кто-то, у кого хватит средств на покупку такого. В конце концов, Кир не политик, не знаменитость. Кому он нахрен нужен? Спайдеры бандитских группировок чаще всего воевали друг с другом в сети, а вот убирать боевиков конкурирующей стороны таким способом было не принято, и затратно, и какой в этом смысл, если есть старый добрый огнестрел, который гарантированно убьет цель. Ну а что касается Диккера, то Кир пришел к выводу, что Хан был абсолютно прав. Похоже, Диккер переборщил с наркотой, поймал приступ, во время которого его нейросеть попросту отключилась, а импланты наоборот заработали, причем совершенно бесконтрольно, и далее случилось то, что случилось. Главное, что уяснил Кир, если рядом появился идификс, от него лучше бежать. Чем дальше, тем лучше. Диккеру вон плевать было на то, что его буквально нашпиговали пулями. Если бы он успел, добрался бы до них с Ханом, наверняка бы убил обоих. Благо у Диккера были дерьмовые импланты, и они, не выдержав нагрузки, взорвались, разорвав на куски и самого владельца. Кир потянулся, хрустнул затекшими руками и поднялся. Хватит сидеть, надо и прогуляться, раз работы никакой нет. Он решил выбраться из дома, развеяться, тем более что погода была отличная, хоть и стоял небольшой мороз, зато ярко светило солнце, а Киру так опостылили дожди и слякоть, что он каждому такому дню радовался как ребенок. Когда он вышел из дома, то сразу же заметил, что прямо напротив входа стоит здоровенный серебристый патрирах, похоже, как раз та самая тачка, о которой говорила миссис Паддингтон. Так, и кто это может быть? Видимо, те, кто сидели в машине, заметили Кира, двери открылись, и с водительского места вылез Верзила с явно необремененным интеллектом лицом, а с пассажирского сержант Кабот, правда, одетый по гражданке. Кир уже понял, что сейчас будут неприятности, однако убегать и не думал, смысла нет. О, смотри-ка, кого я вижу. Притворно обрадовался Кабот и махнул Киру рукой. А ну иди сюда, Абаки, поговорим. Кир, лихорадочно соображая, что делать, пошел к жердяю. Пока ничего в голову не приходило. Во-первых, совершенно непонятно было, чего сержанту надо, во-вторых, чего он вообще его пас, и в-третьих, что бы там ни было, но Кир понимал, что эта встреча сулит ему массу проблем, однако как ее избежать, он не знал. Бежать не вариант. Сержант под его домом, знает, где Кир живет. Пытаться найти другую квартиру и проблемно, и судя по всему, у Кабота есть возможность обнаружить Кира, где бы он ни спрятался. Вернее не так, где бы ни снял Кир жилье, договор аренды попадет в сеть, и соответственно Кабот его увидит. Конечно, можно было сейчас смыться и какое-то время жить в каком-нибудь гараже, в том же сервисе от Сахана, например, или ребята еще какую нору ему найдут. Но Киру было очень любопытно, зачем он вообще Каботу понадобился. Нужно узнать это и в зависимости от результата думать, что делать дальше. Ну что же ты, дружок, не приходишь ко мне? Даже дружелюбно принялся журить его Кабот. Так же неправильно. Ты же понимаешь, что это нарушение. Да, сержант, извините, был занят, искал себе работу. Знаю, знаю, закивал Кабот, и тут же поменял тон, бросив своему товарищу. Обыщи его. Прежде чем Кир успел что-то сделать или сказал, Верзила набросился на него, скрутил, развернул лицом к машине, буквально вдавив в кузов, и принялся обыскивать. Вообще-то Кир мог легко выйти из захвата и настучать этому амбалу по куполу, причем без всяких сложностей, но дальше что? Наверняка он тоже коп, и подобное решение станет проблемой прежде всего для самого Кира. Опа, Кабот, да тут полный набор, обрадовался Верзила. Пушка, пакет с какой-то дрянью. Ну, парень, я надеялся, что ты хоть чем-то полезным займешься, притворно принялся сокрушаться Кабот. Ну-ка, давай в машину. Собственно, это было и не предложение, Верзила просто открыл дверь и сунул Кира в салон. С другой стороны в машину сел Кабот, ну а Верзила остался снаружи, то ли контролируя, чтобы Кир не сбежал, то ли присматривая за округой. Ну что, Абаки, чего мне с тобой делать? Спросил Кабот, глядя на Кира. Тот молчал. Ладно, давай я расскажу, что с тобой будет. Ты уже 3 раза не появился в управлении. Знаешь, что это значит? Это значит, что еще 1 раз, и тебя можно будет выпроводить сетным пинком под зад. Ты нарушаешь правила пребывания беженцев на планете. Постойте, постойте, нахмурился Кир, но я ведь не явился к вам всего 2 раза. К тому же, чтобы меня поперли с планеты, я должен пропустить свыше 4 посещения подряд. А как умный, значит, рассмеялся Кабот. Ну, умный не умный, но почему у меня 3 пропуска? А я откуда знаю? Пожал плечами Кабот. Может, в системе какой сбой, а может, тут он хитро прищурился, я чего-то напутал. Вот ведь сволочь. У Кира возникло дикое желание прикончить его прямо здесь, на месте, ведь уже и так все понятно, сейчас он начнет вымогать деньги. Впрочем, любую проблему можно исправить, меж тем продолжил Кабот. Я могу поковыряться, поднять записи, найти, где возник сбой, и исправить его. Буду признателен, стараясь говорить спокойнее, не выдать своего негодования, ответил Кир. Но это очень долгое и муторное дело, вздохнул Кабот. Кучу времени надо потратить, писать докладные начальству, доказывать, что был сбой. Я потрачу кучу своего времени, понимаешь? «Понимаю», — сквозь зубы ответил Кир. «Ну вот, я буду ради тебя стараться, делать это все, а что взамен? Я буду благо». «Неа, так не пойдет», — затряс всеми своими жирными подбородками Кабот. «Сколько вы хотите?» — тяжело вздохнул Кир. «Я», — делано удивился Кабот. «Я вообще ничего не хочу. Нахрен мне весь этот геморрой, ты меня заинтересуй. 3000 хватит, так разговор не пойдет», — вздохнул Кабот. «Я к нему со всей душой, а он...» 5, 10, заявил Кабот, и прямо сейчас, но прямо сейчас у меня, не надо врать, мальчик, прошипел Кабот, 10, и ты сможешь спокойно гулять по Этне, не заплатишь, уже сегодня отправишься на станцию и полетишь отсюда на какую-нибудь вшивую добывающую станцию, ну, Вообще Кир очень сомневался, что угроза Кабата реальна, но и проверять сейчас это ему не хотелось. Он должен выиграть время, переговорить со своими и, быть может, Ганг подскажет ему, как быть. Кир прекрасно осознавал, что если не заплатит сейчас, то пускай и не загремит на орбиту, однако проблемы у него точно начнутся, поэтому нужно просто выиграть время. Хотя, с другой стороны, если он сейчас заплатит, Кабот от него не отстанет. Он будет требовать еще и еще. Кир отлично знал такой тип людей. Кабот и ему подобные не умеют останавливаться, они выжмут из тебя все соки, выбьют все, что у тебя есть, и все равно не отстанут. Кабот достал из кармана анонимный денежный чип и протянул его Киру. «Ну», — нетерпеливо произнес он. Кир тяжело вздохнул, взял чип и перевел на него 10 тысяч эми, отдал его Каботу. «Вот и молодец», — проверив чип, довольно улыбнулся Кабот. «Решу я твои проблемы, но тебе лучше посещать управление строго по графику, или...» «Ага, как же», — Кир уже прекрасно понял, как попал. «Будет он посещать управление или нет?» Прогулы и посещения ему будет ставить Кабот в строгом соответствии с оплатой. Не заплатил, на тебе прогулы. Заплатил, ну окей, гуляй. И Кир нисколько не сомневался, что уже в следующем месяце Кабот поднимет ставку. «Такс, первый вопрос решили», — заявил Кабот, пряча чип в карман. «Первый», — опешил Кир. Он-то ожидал, что довольный Кабот наконец-то его отпустит, но не тут-то было. «Ага, теперь второй вопрос», — заявил Кабот. «Помнишь милую старушку, которая сдавала тебе жилье?» «Милую», — хмыкнул Кир, — «ее хрен забудешь». «Это да», — растянул лицо в улыбке и Кабот, — «она мне тут нарассказывала о тебе». «Говорит, грубишь, угрожаешь ей». «Врет», — спокойно ответил Кир, — «плюс я давно съехал с ее квартиры». «Ага, она говорит, даже не заплатил за прожитое время». «Врет, ей все заплачено». «Ну, она говорит, что ты ей еще 1000 должен». «Как я могу ей 1000 быть должен, если я всего пару месяцев на планете?» Возмутился Кир. «Как долг может быть 1000, если жилье она сдавала за сотку в неделю?» «Ты не ори», — рявкнул на него Кабот. «Мне плевать, как это у вас так получилось. Что ты говоришь, что она говорит, мне тоже плевать. Вопрос в другом. Она к тебе своего племянника послала и он пропал. Где он?» «Понятия не имею», — ответил Кир. «Я не видел никакого племянника». «Не ври мне», — пригрозил Кабот. «Я знаю, что он наведывался к тебе, должен был с тобой поговорить, и после этого пропал. Я понятия не имею, кто это и куда он делся», — уже чуть ли не заорал Кир. «Я съехал из конуры этой старой корги, и никаких племянников не видел, и видеть не хочу». «А ну заткнись и не ори», — рявкнул Кабот. «Не видел, значит, нет», — буркнул Кир. «Что ж, ладно, но видишь ли, какое дело, этот парень был очень и очень важным для меня». Кир с непониманием уставился на Кабота. «Скажем так», — пояснил Кабот, — «он для меня выполнял кое-какую работу, а еще давал информацию». И Кир сделал вид, что не понимает, о чем идет речь и куда клонит Кабот. «Ты ведь на Вабана сейчас работаешь, так?» — вдруг спросил Кабот. «На кого?» — Кир попытался удивиться вопросу, но, видимо, получилось плохо. «На Вабана, Вайда. У него свой ганг, и не надо мне тут изображать невинность. Я знаю, что работаешь. Чего тогда спрашивать?» — буркнул Кир. «Для вежливости», — хмыкнул Кабот. «Значит так, с сегодняшнего дня ты будешь мне все рассказывать о том, чем занимается, что планирует и где находится Вабан, остальные из его команды. Понял?» — Кир молчал. «Слушай, Абаки, или ты мне стучишь на своих приятелей, или уже завтра отправишься на орбиту. Ты понял меня?» Кир поднял глаза и с вызовом уставился на Кабота. Он был уже на грани того, чтобы достать револьвер, который не нашел напарник Кабота, и пристрелить обоих легавых. «Ты успокойся, подумай», — предложил вдруг Кабот, словно уловив настрой Кира. «А через недельку мы встретимся еще раз и поговорим, лады?» Кир ничего не отвечал, все еще злобно глядя на Кабота. «Давай, выметайся из тачки, и не вздумай натворить глупостей. Понял?» Кир вышел из машины, смерил Амбала, дежурившего у дверей, тяжелым взглядом. «Че?» — спросил тот. «Вещи отдай», — буркнул Кир. «Не положено такое гражданским», — усмехнулся Амбал. «Отдай», — донесся голос из машины. «Человеку для работы надо денег зарабатывать. Нам». Теперь уже никаких сомнений в том, как будут строиться отношения между ним и Кабатом, у Кира не было. Сержант взял его на крючок, и теперь будет тянуть из Кира все, что только можно, шантажируя и угрожая. Амбал отдал Киру его вещи, сам уселся за руль машины, и она тут же унеслась вперед по улице. Сам же Кир еще какое-то время постоял, с ненавистью глядя на угол, за которым скрылась машина, а затем тяжело вздохнул. На счету у него теперь были сущие копейки. Впрочем, имелись еще в надежном месте анонимные чипы с кучей денег. Но надолго ли их хватит, судя по аппетитам Кабата, ненадолго. Кир развернулся и направился обратно к дому. Всякое желание гулять у него пропало, да и настроение упало ниже плинтуса. Едва оказавшись в подъезде, начав подниматься по ступенькам, он услышал, что открылась одна из дверей квартир, и перед ним появилась миссис Паддингтон. «Кир, ты в порядке? Я видела, как тебя заставили сесть в машину. Уже собиралась вызвать копов». «Не надо», — вздохнул Кир, — «это и были копы». «Копы? Что им от тебя было нужно?» Кир был настолько подавлен, равнодушен, что сделал то, чего бы в нормальном состоянии не сделал бы никогда, сказал ей правду. «Я ведь эмигрант, а эти двое меня душат, выбивают деньги и заставляют стучать на людей, с которыми я работаю. И ты согласился?» «Нет», — покачал головой Кир, — «и мне угрожают тем, что выпрут с планеты. Я ведь должен отмечаться у контролера, а один из этих типов и есть мой контролер. Он специально ставит мне пропуски». Кир был в таком отчаянии, что даже не соображал, кому и что рассказывает. Будь на месте миссис Паддингтон Барян, уже бы выставила Кира на улицу. Ну к чему ей лишние проблемы, а с таким жильцом они однозначно будут. Да и жилец, судя по всему, снимать квартиру будет недолго. Но Паддингтон была совершенно не похожа на Барян. «Вот что, юноша», — заявила она безапелляционным тоном, — «ну-ка живо заходи сюда. Я знаю отличное средство, которое тебе поможет». «Средство?» — не понял Кир. Спустя 15 минут он сидел на кухне в квартире миссис Паддингтон и пил уже вторую чашку чего-то, по вкусу напоминающего чай. Однако напиток этот явно был тонизирующим, бодрящим. Более того, от него плохое настроение Кира как-то угасло, мозги прочистились, и он настроился на деловой лад, принялся обдумывать ситуацию, искать пути выхода из нее. «Так что ты думаешь делать?» — спросила его Паддингтон. Кир же, уже осознавший, что наговорил лишнего совершенно постороннему человеку, пытался вывернуться. «Пока не знаю, но не переживайте, как-нибудь решу свои проблемы». «Глупости», — отмахнулась старушка, — «как ты их решишь? У тебя сейчас всего два варианта: отказаться и вылететь с планеты рано или поздно, или же согласиться и...» «Это не вариант», — покачал головой Кир. «Почему? Во-первых, мои друзья — это люди, которые мне помогли в свое время, многому меня научили, вытащили из той ямы, в которой я был. Во-вторых, стучать я не хочу, никогда этого не делал, и делать не собираюсь. Ну и в-третьих, стать стукачом – это не просто подло, это еще и тупо». «Даже так?» – вздернула брови Паддингтон, с интересом глядя на Кира. «И что здесь тупого? Хотя бы то, что стукачи долго не живут. Вообще не понимаю таких людей. То ли им мозгов не хватает, то ли чувство сохранения. Неужели они не понимают, что долго не проживут? Или одни пришьют, или другие. Думаешь, и тебя твои друзья убьют? Кстати, кто они? Секториалы?» «Нет, на секториала тот парень, что за тобой заходил, не похож. Дикопи, хотя тоже нет. Наверное, войды». Кир поразился осведомленности старушки и тому, как она прекрасно разбирается в бандитских группировках, способна по внешнему виду понять, к какой из них человек принадлежит. «Угадали, они, войды», — кивнул Кир. «И ты, значит, с ними работаешь? Что за ганг?» Тут Кир совсем уж растерялся. «Откуда Паддингтон это все знает? И что ей имя лидера ганга даст?» «Вабан. Ганг Вабана. Ага, знаю такого. Толковый малый, да только напрасно он с Вегой связался, точнее дразнит того. Вон, его приятель, Дикар, уже за это поплатился». Кир уставился на старуху. «Ни хрена себе, откуда она все это знает? Я много чего слышала и знаю. Делать-то нечего, вот и собираю слухи». В ответ на его удивленный взгляд, она просто отмахнулась. «Ты мне вот что скажи, уверен, что Вабан тебя просто не убьет, если ты ему расскажешь, чего от тебя хотят копы». «Да за что?» – буркнул Кир. «Копы могли наехать на кого угодно из команды, мне просто не повезло. А что может сделать Вабан? Скорее всего, просто останусь не при делах. Мне ничего важного доверять не будут на всякий случай. Но рассказать я им обо всем должен. Кабот не через меня, так через кого-то еще устроит за ними слежку». «Кабот?» – удивилась Паддингтон. «Тот толстый, это Кабот?» «Да», – кивнул Кир. «А вы что, его знаете?» «Знала когда-то», – уклончиво ответила старушка. «Правда, Тогда он был моложе и весил куда меньше. А сейчас, я гляжу, отожрался, как Боров, и явно не на казенных харчах. Это точно, хмыкнул Кир. Кабот всегда был гнилым типом, меж тем заявила Паддингтон. Получал деньги от одного Дейкопи, информацию сливал второму, подставлял своих же коллег и дружков. Наверное, из-за этой своей беспринципности до сих пор умудрялся выворачиваться и остался жив. Интересно, откуда вы о нем столько знаете? Хмыкнул Кир. Да и вообще, ой, мой дорогой, я много чего знаю, но это сейчас не важно, отмахнулась Паддингтон. Вот что, я попробую тебе помочь. Как? Удивился Кир. Есть у меня кое-какие знакомые. Поговорю с ними, посоветуюсь, авось что-то и придумаем. Спасибо большое, но не стоит, вздохнул Кир, попробую сам решить свои проблемы. Это достойно похвалы, назидательно заявила старушка, но все же я попробую. Ты ведь помог мне, теперь я тебе отплачу. Да бросьте, отмахнулся Кир, это было просто слу. Так, я все сказала, заявила старушка, а пока суть да дело, ты постарайся не влипнуть в новые проблемы. Хорошо, постараюсь. Кивнул Кир. И еще. Да, я бы на твоем месте не спешил рассказывать друзьям, что тебя взяли на крючок. Кир кивнул и покинул квартиру старухи. Все же средства миссис Паддингтон сработало. Он уже не был в том подавленном состоянии, в котором находился после беседы с Кабботом. Нет, он, конечно же, совершенно не верил, что Паддингтон чем-то может ему помочь, не воспринял ее слова всерьез. Однако она помогла ему вернуть боевой настрой. Уже что-то. Плюс Кир окончательно решил, что прогибаться под Кабота он точно не будет, стучать на своих, тем более, нужно поговорить с ребятами, и, быть может, они подскажут ему, как поступить. Кир поднялся в свою квартиру, достал из тайника анонимный чип и перегнал на свой счет 5000. Больше переводить он не решился, но какая-никакая сумма на непредвиденные расходы всегда должна быть. Спрятав чип на место, он принялся списываться, созваниваться с Вабаном и Ханом. Хан не отвечал, зато Вабан откликнулся практически сразу. «О, ты как раз вовремя», — заявил он. «Есть дело, серьезное, Кир, так и не успевший сказать то, что хотел, вопреки совету миссис Паддингтон, переключился на рабочий лад. Более чем, окей, куда ехать, давай через полчаса подкатывай к сервису». «Понял». Кир отключился, вновь собрался и покинул квартиру. Сбежав вниз, он огляделся. Кабота и Амбала, равно как и их тачки, поблизости видно не было, да и не должно быть, свое они уже получили, и торчать тут дальше им было незачем. Кир сел в свою машину, запустил движки и, подняв аэрокар в воздух, развернул его, направил в сторону окраин, где и находился сервис отца Хана. Он решил, что лучше будет, если рассказать о своей проблеме вживую и сразу всем. Глава 18. Расширение влияния. Рассказать так и не получилось. Кир хотел, чтобы присутствовали все, однако на сервисе обнаружился только Хан. «А где остальные?» – спросил удивленный Кир. «Вы вчера с Вабаном у малолетки пушку забрали». Он сказал, что ствол дернул у хахаля матери. «Так, ну да», – кивнул Кир, – «как его там у Косматова?» «Вот, Вабан поехал к этому Косматому». «Что, пушки хочешь отжать?» «Нет», – покачал головой Хан, – «косматые и его дружки, это шестерки. Надо узнать, у кого они эти стволы взяли». А вот уже поставщика. Ну понятно. А нам чего делать? Для нас есть другое задание. Они сидели в машине, припаркованной прямо напротив входа на небольшой рынок. Здесь торговали в основном всяким дешевым ширпотребом, шмотками, подделками известных брендов обуви, игрушками и всевозможным электронным хламом, который выходит из строя даже раньше, чем дотащишь его домой. Тем не менее, покупатели были, и было их немало. Они деловито бродили между прилавками и крохотными киосками, в которых продавцы и выставляли свой товар. Хан, чуть приоткрыв окно, курил смокер, внимательно осматривая улицу. Уже целый час они тут торчали, и без всяких результатов. Ну а дожидались они бывших боевиков Дейкопи Коля, которые после гибели босса остались не у дел. Однако, чуть отойдя, все же решили вернуться к привычному, обложили торгашей данью, добрались даже до одного магазинчика неподалеку, который крышевал уже ганг Вабана. Короче говоря, следовало отводить этих недобитков от территории ганга, поэтому сейчас Кир и Хан караулили конкурентов. Вопреки ожиданиям Кира, валить бывших людей Коля Хан не собирался. Как раз таки наоборот, Вабан хотел попытаться завербовать их себе. Ну а чего, если хочешь держать под собой территорию, нужны люди, а их четверых для этого явно было мало. В скором времени либо их выживут, либо придется под кого-то прогибаться. Вот только Вабану не нравился ни первый, ни второй вариант. Он намеревался выстоять, собрать людей и, чем черт не шутит, пусть и не стать дейкопи вместо Коля, но хотя бы оказаться в рядах тех, с кем другие дейкопи будут считаться. Вон они. Выдохнув дым, Хан подобрался. Кир поглядел туда, куда указал Хан. Метрах в 10 от входа на рынок остановился черный длинный эйрокар. Модель, которую очень любят местные братки. Из машины выбралось трое, они огляделись с линцой по сторонам и в развалочку отправились на рынок. «Ну что, идем?» – спросил Кир. «Пошли», – кивнул Хан. Они выбрались из тачки Кира, направились вслед за троицей, проскочили через калитку на территорию рынка. Абаки!» – окликнул троих бывших дейкопи Хан. Все трое остановились, развернулись и окинули настороженными взглядами Хана. «Чего тебе?» – спросил один из них. «Дело есть», – ответил Хан. «Дело? Какое? В спокойном месте надо переговорить. И о чем говорить будем?» – усмехнулся бандит. «О том, что нехорошо на чужую территорию лезть». «Чужую?» – удивился бандюк. «Ты о чем вообще? Ты кто?» «Хан, ни о чем не сказала. Под кем ты? Чей?» «С Вабаном работаю». «С Вабаном?» – тип наморщил лоб. «Что-то не знаю такого. Это Войд», – подсказал ему товарищ. «Опа!» – хмыкнул бандит. «И какие к нам вопросы у Войдов? О какой территории речь?» «О нашей». «О вашей?» – усмехнулся бандит. «Что-то я не понял. Ты работаешь с Вабаном?» «Вабан? Войд?» «Так?» – Хан кивнул. «А откуда у Войдов территория своя появилась?» «Неважно», – заявил Хан. «Важно то, что тебе об этом говорили». «Кто? Когда?» «Банри. Вчерашний торгаш, помнишь, что-то лепетал такое?» Подсказал еще один сопровождающий главному из троицы. «А, тот», — хмыкнул вожак и уставился на Хана. «Ты, дружок, что-то путаешь. Это территория дейкопи Коля, и Войдам здесь ничего никто не отдавал. И где ваш дейкопи Коль?» — поинтересовался Хан. «Где он? Неважно. Мы-то здесь. Кто вы? Вы теперь кто? Дейкопи нет, вы тоже не при делах. Территория свободная, мы ее заняли». Вожак удивленно уставился на Хана. Затем в его взгляде появилась злость. «Слышь, ты как там тебя, Хан?» «Да, так вот, а не пошел бы ты, Хан, куда подальше? Это наша территория. А вот откуда вы нарисовались, большой вопрос. Если полезете к нам снова, придется ответ держать», угрожающе произнес Хан. «Чего ты сказал?» Вожак подался вперед, но Хан и не думал отступать. «Ты слышал?» Спокойно ответил он. «Либо тихо мирно уживаемся, либо будет плохо вам». «Да ты попутал что-то, грязь!» — рявкнул вожак. «Ты что, угрожаешь мне?» «Мне!» Он сунул руку под куртку. Хан и Кир проделали то же самое. «Банри!» «Не здесь!» — остановил вожака один из прихлебателей, кивнув в сторону двух копов, стоящих между торговых рядов, попивающих кофе из стаканчиков и отчаянно делавших вид, что ничего подозрительного не происходит. «Короче, слушай сюда!» Банри убрал руку от оружия, подошел к Хану и ткнул ему в грудь указательным пальцем. «Запомни, что я тебе сейчас скажу, и передай своему этому Вабану. У вас есть день, чтобы исчезнуть. Если увидим кого-то на нашей земле, завалим». «Понял?» Хан выдержал его взгляд, на его лице не дрогнул ни один мускул. Глядя противнику прямо в глаза, он лишь усмехнулся, а затем развернулся и пошагал на выход с рынка. Следом за ним направился и Кир. Едва только сели в машину, Кир хмыкнул. «Вот и поговорили. Ты ведь сказал, хочешь им что-то предложить?» «Я и предложил, разве нет?» – пожал плечами Хан. «Думал, что собираешься предложить присоединиться к нам или союз заключить. Ну, в худшем случае, что мы под ними будем. К нам идти они бы не согласились. Они сейчас считают себя выше нас. По этой же причине и на союз не согласились бы. Ну а идти под них – глупая идея. Ты видел этих тупорей? Сами подохнут и нас за собой потянут. Ну и что теперь?» – спросил Кир. «На их примере покажем, что нас нужно воспринимать всерьез», – заявил Хан. «Чего? Решим с ними вопрос, окончательно». Кир лишь насупился. В целом от своей жизни в роли Войда или бойца дейкопи он не ждал, что все будет чисто и гладко. Более того, ему уже довелось поучаствовать в разборках и перестрелках. Вон, только то, что они под мастерской Салтика устроили, чего стоит, но тут... Кир тут же себя одернул. «А что тут?» «Тут они влезли на чужую территорию, почуяли, что местные ослабли, и полезли. Теперь уже пути назад нет, нужно подраться за место под солнцем. И если эти три тупые обезьяны будут этому мешать...» Что ж, Кир даже поразился тем изменениям, которые произошли с ним, с его сознанием.